И приисками никаких поселений нет, одна тайга. Две деревни значительно в стороне, вот тут и тут. Стольный град Иванихина я отмечу булавочкой для вещей наглядности. Вот эта дорога, связывающая прииски с Анинском. Пусть у вас не возникает при слове «дорога» ассоциаций, свойственных центральным губерниям России. Здесь Сибирь. И «дорога» в данном случае означает лишь место, свободное от деревьев. Протяженность ее 86 верст. По ней через Анинск доставляется все необходимое для работы приисков и поддержания нормальной жизни людей, говоря проще, провизия. Спиртоносы и прочие, не чтящие уголовное уложение народец, дорогой не пользуются, предпочитая бродить дикими тропами. Да, главное, я и забыл, в хорошую сухую погоду путь с приисков до Анинска вполне возможно проделать в течение светового дня, проще говоря, выехав на рассвете, Анинска можно достигнуть к вечеру. Повозки едут немногим быстрее шагающего вольным шагом человека. Если случится распутица, дожди и прочие атмосферные неурядицы, путь удлиняется и может при самых неблагоприятных условиях отнять пару суток. Вы себе наверняка не представляете, что такое долгий дождь в тайге, во что превращается тогда дорога. «Ну, а каковы, собственно, правила перевозки?» — спросил Бестужев. «В Петербурге я эту тему не успел проработать». «В данном случае правила таковы. Пресловутый золотой караван обычно состоит из 3-4 повозок. На вид они совершенно пусты. Только в задок брошены опечатанные сумки со шлиховым золотом, занимающие не столь уж много места». Золото — вещь тяжелая. Назначение поездки обычно держится в строжайшей тайне. Принимаются все меры, чтобы посторонние не отличили золотой караван от обычного обоза, отправленного по некой казенной надобности. Обычно караван сопровождается казачьим конвоем. В нашем случае это человек 6-7, не более 8. С ними, как правило, отправляется казачий офицер, но иногда обходятся унтер-офицером. Столь малый конвой вызван тем, что количество казаков заранее определено соглашением меж съездом золотопромышленников и войсковым атаманом. Съезд за плату нанимает отряд, берет его на полное содержание. Часть казаков, к тому же, постоянно отвлечена в летучий отряд по ловле спиртоносов вкупе с полицейскими силами. Увеличить конвой резко — задача не из простых. Тут все спланировано заранее. Соответствующие документы я вам представлю, если понадобится. Начнем. 2 мая сего года погода стояла как раз мерзкая. До настоящей распутицы было далеко, но дорога была чертовски непроезжей. Пришлось заночевать в тайге. Накануне, перед отъездом, некая добрая душа, так и оставшаяся впоследствии неразысканной и неизловленной, снабдила казачков 3 бутылками коньяка, каковые были на привале благополучно и выпиты. «И что за душа?» Баланчук зло вздохнул. «Одна местная, пардон, дамочка легкого поведения. Последующее показало, что дамочка лишь выполняла чье-то поручение. Не сама ведь додумалась, но успела растаять в пропащности стерва. Короче говоря, как показали потом анализы, коньяк содержал весьма сильную сонную отраву. На каждого и пришлось-то по чарочке, но снотворное сшибло с ног практически всех. Ямщикам тоже налили по доброте души, вахмистр пригубил. Сопровождавший караван один из иванихинских опричников тоже не отказался. В общем, после тягостнейшего пробуждения выяснилось, что из повозок пропали 2 сумки со шлихом. весом, как вы правильно информированы, более 5 пудов.